Глава 6. Гольф. Странное дело. Больше традиция, чем игра. В сущности, ни один из трех собравшихся на этом поле этим днем даже не любил играть в гольф. Гидеон Анин уж точно предпочел бы зеленым лужайкам с лунками и белым перчаточкам какой-нибудь шумный футбольный паб, как во времена его молодости. Бронислав Войцеховский с гораздо большим удовольствием устроился бы перед телевизором с пивом, чтобы всласть посмотреть хоккей. Ну а Диоген Ержин и вовсе, если на чистоту, не уважал спорт. Он всегда считал себя личностью более творческой, а возможно даже музыкальной. Но, какими бы ни были их настоящие хобби и страсти, гольф был занятием статуса. Положение обязывает, как говорится. Да и к тому же, встретиться и спокойно поговорить без лишних ушей три старика, главы трех непоследних семейств в этом городе, могли только здесь. Гидеон повернул руль, и крохотный гольф-кар, едва вмещающий троих стариков вместе с их чехлами для клюшек, лихо завернул по тропинке. Подумать только. Все эти деньги, заработанные за долгую жизнь, чего уж греха таить, далеко не самым честным путем. А все, на чем ему разрешают ездить лично, это гольф-кар. А так повсюду. Никто не говорит тебе о минусах богатства. Если ты богат, можно забыть о свободном дресс-коде. Никаких тебе спортивных костюмов, удобных курток. Проехаться на метро? Зайти в фастфудную забегаловку? Нет уж. Трое стариков давно смирились с тем, что многие вещи из списка «пока не сыграл в ящик» уже не будут доступны им никогда. А еще, если ты богатый, то как бы ты ни старался, ты не избегнешь некоторых рисков, не сможешь распоряжаться ими. Всегда будешь впутан в разборки сильных мира сего, окажешься зажат между двух огней. Но, по счастью, Гидеона, Бронислава и Диогена объединяла не только общая нелюбовь к гольфу, но и старая крепкая дружба. Дружба, начавшаяся еще много лет назад. Детский сад, школа, а после студенчество. Старики шли рука об руку всю свою жизнь. Поднимались в смутные времена, падали и снова поднимались, помогали друг другу в сложных ситуациях. Всегда подставляли плечо товарищу, вытягивая его из самых безнадежных передряг. Со временем масштаб рос. Появились вначале дети, затем и внуки. Анины, Войцеховские и Ержины дружили уже поколениями, заключая совместные сделки, союзы. Простая, крепкая дружба трех глав семейств позволяло им оставаться на плаву даже в самые темные времена. Менялись власти, правители, а три семьи оставались. Служили одним, платили другим, удерживались при третьих. Дружба – штука излишняя и даже вредоносная на самой верхушке. Но для таких, как эти трое, недостаточно крупной рыбешки, чтобы быть наверху, но достаточно крупной, чтобы их не оставляли в покое, это было подлинным спасением. Возможностью выжить и процветать. Итак, гольф-кар ехал по дорожке. «Так и бегаю по врачам. А что они скажут?» – лениво рассуждал Бронислав. В его голосе слышалось сделанное безразличие. «Деньги не деньги. Чудо они не сотворят. А сказать мне все как есть боятся. Не хотят быть крайними». «Ха, тебя боятся, потому что у тебя репутация человека, с которым сложно спорить, дружище». — хохотнул Гидеон. — И даже опасно. Вот меня не слушают даже собственные родные. Жена только и делает, что пилит. Вечно чем-то недовольна. Зовет меня старым импотентом. Как будто сама не старуха. — Мои внуки туда же, — согласился Диоген. — Поддерживать семейный бизнес не хотят. Все рвутся покорять мир со своими тупыми стартапами. Эх, и не говорите. Всем нынче только свободу и независимость подавай. «Что за поколение?» Старики согласно покивали головами. Гольфкар въехал на пригорок и покатил дальше. До поля еще оставалось приличное расстояние, но тут никто не торопился. «Кстати», — заметил Гидеон, — «о свободе и независимости. Что думаете о последних событиях в городе?» Бронислав и Диоген, понимающе, переглянулись. «Думаешь, дерьмо наконец-то начало шевелиться?» — уточнил первый. «Стоило уже подумать, что жизнь прожита и все, финал. Как тут на тебе? Тот самый шанс, которого мы ждали десятилетиями. Усмехнулся второй. Шанс наконец-то выбраться из-под крыла темных. Это не шанс, возразил Гидеон. Это полноценная возможность. Их новый глава неосторожен и опрометчив. Я слышал, что это попросту какой-то мальчишка, младше моих внуков. И, конечно же, нам это только на руку. Смутные времена. Бронислав поморщился. На руку? Это еще далеко не факт, дружище. Слишком все рискованно, слишком непредсказуемо. Помните прошлую войну светлых и темных? Такое забудешь, пробормотал Диоген. Да уж, тревожная молодость не забывается, согласился Гидеон. Но вы же выжили и поднялись. Да? Кивнул Бронислав. Но не благодаря, а вопреки. Мы чуть не потеряли все. Хорошего в той заварушке было мало, это точно, согласился Диоген. Пожалуй, там всем пришлось хреново. Всем? Ну, кроме старикана Грачевых. Диоген дотронулся до гольф-берета и добавил. Мир его праху. Да, задумчиво протянул Гидеон. Красиво он тогда, конечно, кинул и тех, и других. Размотал сначала светлых, потом темных. И все за какой-то месяц. Никогда не понимал, как ему это удалось. Мрачно откликнулся Бронислав. Он же был... Да кем он там был-то? Обычной шестеркой, третьим статистом слева. Даже не из Аристо. Ну, знаешь ли, Диоген покачал головой. Именно из статистов порой получаются толковые ребята. Никто не замечает их, никто не обращает внимания на их успехи. А потом оп, и готов. Великий и ужасный род Грачевых. Друзья-старики помолчали, вспоминая былые деньки. Да уж, вздохнул Бронислав. Ну, хоть война светлых и темных и была жутким делом, хоть мы еще долго разгребали эти последствия, но все же одну хорошую вещь она для нас сделала. Именно тогда официальное правительство ослабло до нынешних масштабов, перестав значить хоть что-либо. Гидеон рассмеялся. Ха, слышали? Около недели назад или чуть меньше грохнули мэра. А в новостях все равно только о светлых и темных. Никого не волнуют эти рудименты. Я даже не помню, как его там зовут, отозвался Диоген. Мэра. Его и держали-то так, для красоты. Вновь молчание, вновь согласные кивки. И все-таки. Бронислав поглядел на Диогена. Ты уверен, что твои просчеты рисков были верны? Темные сменили главу, но спорить с ними все еще опасно. Диоген лишь махнул рукой, не выпуская руль гольфкара. Конечно. Темные есть темные. Бешеные собаки без тормозов. И эти собаки попробуют огрызнуться. Но у них нету над нами никакой серьезной власти. Что они сделают, когда людей не хватает даже на то, чтобы защитить свое? Он коротко рассмеялся и продолжил. Ну а к тому же не забывайте, что на наш город давненько поглядывают семьи из-за границы. Любые склоки светлых и темных только сильнее ослабят обе стороны. И тогда мы либо станем окончательно независимы, либо перейдем под контроль западных кланов, которые не будут сильно совать нос в наши мелкие, по их меркам, дела. Уж всяко лучше, чем темные. Или этот идиот Зимин. Светлые, пробормотал Бронислав. Это меньшая из проблем. Конечно, будь я на их месте, обязательно бы попробовал наехать на нас или тех, кто вроде нас. Но найдутся ли у них сейчас силы на подобное? Зимина давно не видно. Ходят слухи, что власть отошла его внучке, подтвердил Диоген. И потери они понесли большие. Наехать не вариант. Ни для светлых, ни для темных, продолжал Бронислав. По крайней мере, сейчас. А что, если с нами попробуют договориться? Диоген и Гидеон переглянулись и невесело хмыкнули. «И что такое они нам, позволю знать, предложат?» – заметил Гидеон. «Деньги! Не смешно!» «Да, это все уже ни к чему!» – согласился Диоген. «А то, что нам по-настоящему нужно?» «Ну, темных этого нет, а светлые не отдадут!» Старики молча закивали. Гольфкар наконец-то преодолел последний поворот и въехал на поле. Гладкое, приторно, зеленое, ровно подстриженное и абсолютно пустое. «Так», – нахмурился Гидеон, – «а где все?» Куда делась охрана?» Машинка затормозила. Три старика, хромая, выбрались наружу и недоуменно огляделись. «Действительно, где их охранники?» «Стоп!» – сощурился Бронислав. «Там, за холмом! Это сейчас что, звук клюшки был?» «О, еще один!» Теперь уже его явственно услышали все трое. «Они что, совсем страх потеряли?» – полыхнул Диоген. «Поиграть тут решили без нас! А ну, пошли!» Он махнул рукой и, как мог, заковылял в сторону холма. Двое старых друзей поспешили за ним. Вид, открывшийся им с холма, был действительно живописен. И не только из-за тщательно продуманного ландшафта гольф-поля, но и из-за, собственно, охранников в творческом беспорядке, раскиданных по нему. «О!» – с радостным выражением лица махнул им рукой молодой парень, держащий в руке клюшку для гольфа. Второй стоял чуть поодаль, молча кивая. «А мы вас тут уже заждались!» Мерно покачивая клюшкой, я с нескрываемым любопытством разглядывал трех стариков. Нет, простите, не разглядывал, анализировал. Сюрпризы системы давно уже приучили меня не удивляться ничему. Последние три дня пролетели в такой суматохе, что у меня не доходили руки изучить свои новые силы до недавнего времени. Оказывается, система может выдать и что-нибудь полезное. Достижение. Хет-трик. Получена новая способность. Анализ стариков. Приручив трех питомцев, вы стали опытным знатоком дедов. Отныне вы можете получать информацию даже о неприрученных стариках. Примечание. Уровень информации прямо пропорционален могуществу анализируемого деда. Чем сильнее и влиятельнее старик, тем больше информации о нем вы сможете узнать. Оно и к лучшему. Зачем мне анализировать бомжей из подворотни? А вот этих трех гольфистов, что стоят на холме, застыв от охренения, очень даже пригодится. Светило солнце, пели птички, и настроение у меня, вопреки всему, было хорошим. А причина проста. Система выдала мне не только аналитическую обилку. Помимо этого, рос и мой уровень в целом. У меня начала получаться простенькая магия. У меня! Который раньше со своим гнилым ядром и спичку бы взглядом не зажег, выросла физическая сила. Последнее как раз и испытали на себе те ребята, что лежали вокруг, раскиданные в разных позах. Охранники стариков явно не ожидали нашего со Славиком появления. Что ж, пусть скажут спасибо, ведь Славик вначале собирался просто прирезать их. Фиг ему, а не прирезать, я тоже хочу повеселиться. Кто б знал, что клюшкой для гольфа так удобно раскидывать людей. Я хлопнул клюшкой по ладони. «Кто? Кто?» Один из дедов, система сообщила, что это Бронислав Войцеховский, шатнулся в мою сторону. «Ты кто такой? Откуда ты здесь взялся, щенок?» Возмутился другой. «Диоген Ержин. Хм, ну и имечко. Тяжело ему с таким, наверное, было в школе». «Эй-эй!» Вновь напрягся Славик, поднимая клюшку. В конце концов, он тоже временно забыл про ножи и понял всю прелесть игры, попади охране в лоб. «Вы как говорите с главой темных?» «А-а-а!» Нехорошо протянул третий старик, вышагивая в мою сторону. «Так вот ты что за птица!» «Еще моложе, чем я думал!» «Решил запугать нас, самозванец!» Остальные двое рассмеялись, снисходительно глядя на меня. «Гидеон Аннин, 88 лет». «Отлично. Ты-то мне и нужен, дружок». «Пришло время преподать тебе урок хороших манер». Гидеон решительно шагал в мою сторону. «Подойдешь еще на шаг, придурок, и...» Славик угрожающе поднял клюшку. Я легко похлопал его по плечу. «Славик, Славик, остынь. Разве так нужно говорить с уважаемыми партнерами?» «Не, вести переговоры нужно по правилам». И, увернувшись от стариковского удара, я ухватил Аннина за шкирку. Момент, и старик впечатан в до боли зеленый газон. Моя нога у него на спине, а сам он тихо скулит, пытаясь выбраться. Не спеша, я наклонился и поставил ему на голову мячик для гольфа. Затем примерился, занеся клюшку. «Кажется, господа, — заметил я, — вы не понимаете ситуацию». Остальные два деда застыли, не решаясь подойти, чтобы я не навредил их товарищу. «Все понимаем», – процедил сквозь зубы Бронислав. «Какое-то быдло считает, что может запугать нас силой». «Силой?» – усмехнулся я. «Нет-нет-нет». «Удар!» Гидеон вздрогнул, когда клюшка пролетела в миллиметре от его черепушки. Свист клюшки, и мячик улетает куда-то совсем уж далеко. «Слишком много силы». Пристроив на голове Гидеона второй мяч, я поднял глаза на Бронислава. «Состояние здоровья деда – неоперабельный рак легких». «Вот, например, вы, господин Войцеховский», – продолжал я. «Вы-то должны понимать, что сила решает далеко не все и не всегда. Никакая сила не поможет вам вылечить ваш рак, да? А ведь вам, судя по всему, осталось не больше полугода». Бронислав моргнул и, закашлившись, отступил на шаг. Я перевел взгляд на его товарища. «Состояние здоровья деда. Ранняя стадия болезни Альцгеймера». «Удар!» На этот раз мячик даже до лунки не добрался. Удар был гораздо слабее, чем нужно. «Ну и совсем без силы. Тоже никак». С улыбкой продолжил я. «Вам, господин Войцеховский, еще повезло. Вы просто умрете в здравом уме и трезвой памяти. Чего не скажешь о вас, господин Ержин. Интересно, каково это приходить в себя лишь на короткие минуты, чтобы осознать, что твоя личность разбита на кусочки, ты гадишь под себя и не узнаешь родных?» В глазах Диогена читались страх и боль. Разумеется, он уже знает о надвигающейся болезни. Новый мячик встал на голову Гидеона. Я вгляделся в него повнимательнее. «Состояние здоровья деда. Полный порядок». «Черт, старик, такую аналогию испортил. Может, есть хоть что-то? Система, более глубокий анализ. Покажи недуги попроще». «Насморк, плоскостопие, импотенция», — сжалилась система. «Отлично, сойдет». Я взмахнул клюшкой. «Да и вам, господин Аннин, — заметил я, — бывает порой сложно». «Удар?» «Попасть точно в цель», — закончил я, глядя, как мячик падает прямо в лунку. «Говоря по-мужски». Двое стариков глядели на меня злобным взглядом. Третий застыл внизу, боясь дернуться. «И что с того?» — выплюнул Бронислав. «Думаешь, узнал наши тайны? Все? Можешь нами командовать?» «Ты просто подтвердил очевидное», — добавил Диоген. «Нам уже совершенно нечего бояться. Поздно, отбоялись. Подкупить нас тоже не выйдет. У нас более чем хватает честно заработанных денег. А больше ты ничего предложить нам не можешь, юнец». «Честно заработанных!» — хохотнул я. «Это вы про денежки, отнятые телефонными с камерами у пенсионерок? Ха, ну-ну». «Да что вы с ним говорите?» — взорвался Гидеон, чуть дергаясь внизу. «Вызывайте подмогу!» Я поставил клюшку ему на голову, опершись о нее. Крики резко оборвались. Гидеон тяжело дышал, не решаясь даже пикнуть. «Ну, хорошо», — согласился Бронислав. «Пусть заработанных нечестно, что это меняет? Тебе нечего нам дать, вы темные слабы. И то, что ты лично явился сюда, мнимый глава, только доказывает это». Вынув из кармана серебряный янтарь, я кинул его Брониславу. Тот рефлекторно поймал магический минерал и изумленно уставился на него. «Нечего вам предложить, да?» – заметил я. «Значит, это вам не интересно». Бронислав скривился, швыряя янтарь обратно. «Интересно, не буду врать. Но одну штуку я, знаешь ли, тоже могу достать. Конечно, это будет нелегко и очень дорого, но могу». «Думал удивить нас этим», — поддержал его Диоген. «Может, еще предложишь нам подраться за него?» «А кто сказал про одну штуку?» — уточнил я, вновь устанавливая мячик на голове у Гидеона. «У меня его много. Скажем, ящиков 8». Выпрямившись, я сощурился, высматривая лунку. «Да ты гонишь, щенок!» — выплюнул Диоген, заморгав. «Че? Откуда?» — не поверил Гидеон. «Ага, заинтересовались старые пердуны». «Стойте, стойте!» — заговорил Бронислав. «Послушаем, что он нам скажет. Продолжай, парень!» Я хмыкнул. «Ну да, мистер Смерть, через полгода тебе-то это особенно актуально». «А я скажу», — продолжал я, — «что вы трое будете должны не только вернуться в лоно темных, но и активно действовать. Не просто платить процент от дохода. В нынешние смутные времена этого мало. Вы должны будете использовать деньги и власть, чтобы и других поджать под себя, и под темных, как можно больше. Деды молчали, жадно слушая. А взамен, заключил я, всего лишь янтарь. И жизнь. Долгая, богатая, здоровая. Эй, возможно, вам даже не придется играть в этот дурацкий гольф. Старики переглянулись. На их лицах отражалось нешуточное волнение. И тем не менее, так легко они не сдавались. «Ладно», — заметил Гидеон, стараясь не дергать головой слишком сильно. «Звучит красиво, конечно. Но никто не подпишется на это до тех пор, пока запасы янтаря конечны. Тем более, даже если этого количества и хватит нам троих, то остальным-то нет. А процесс отделения от темных и светлых запустили уже очень многие. Я просто действовал быстрее остальных». «Ха!» Я широко улыбнулся. «Разумеется, я подумал и про это». «Удар!» Гидеон зажмурил глаза. Мячик пролетел над полем и упал точно в лунку. Убрав ноги, я также за шкирку поднял старика вверх. «Простите за это, господин Анин». Все еще улыбаясь, я отряхнул ему рубашку. «Вычитал такой метод переговоров в одной из бизнес-книг». Старик потрясенно молчал. «В общем, да», – заключил я, – «про это я подумал». Покручивая клюшку в руке, я улыбнулся. «Все, что нам нужно, это всего лишь отжать у Зиминых все шахты с янтарем».